Бизнес MLM долгосрочен, долговечен и надежен. Построив в бизнесе MLM крепкую структуру и выйдя на серьезный уровень дохода, вы можете быть спокойны за свое будущее и будущее ваших детей. Огромное количество людей, занимающихся этим бизнесом в странах, в которых он появился раньше, чем в СНГ, на сегодняшний день миллионеры. Ричард Брук, Сэнди Элсберг, Джим и Нэнси Дорнан, Рэнди Гейдж, Джен Руэ, Марк и Рене Ярвелл, Джон Каллинч, Джон Фок, Том Шрайтер и многие другие. Множество наших с вами родных СССРовских россиян, начавших заниматься бизнесом MLM чуть более, а то и менее 10 лет назад, на данный момент обладатели пятизначного дохода. В долларах, разумеется. Да что там говорить. Сколько людей в нашей стране каждый год благодаря этому бизнесу впервые начинают чувствовать, что значит иметь 800, 1000, 1500 долларов ежемесячного дохода и при этом самому распоряжаться собой и своим временем. Возможности бизнеса MLM в самом деле уникальны. При этом некоторые люди, услышав о них, говорят: «Да, это действительно интересно, но что, если слишком многие станут заниматься этим бизнесом? Что, если через некоторое время рынок перенасытится консультантами MLM-компаний?» Должен сказать вам со всей ответственностью, этого не случится. Потому что, во-первых, никогда этим бизнесом не начнут заниматься все. Не начнет тот, кто не верит и не пытается проверить. Тот, кто из боязни, что у него не получится, отказывается браться за какое бы то ни было новое дело. Этим бизнесом не займется человек, ждущий, когда же появится президент, который решит все его проблемы, а также люди, которых все устраивает. Во-вторых, не каждый из тех, кто начал, добьется в этом бизнесе серьезных результатов. Могли бы многие, но сможет не каждый. По одной простой причине. Не всякий человек, начавший этот бизнес, займется им серьезно. И не каждый проявит необходимое терпение и упорство. Подробнее о том, у кого этот бизнес получается, а у кого нет, мы поговорим в главе «Смогу ли я?». В-третьих, каждый год общество пополняется эшелонами людей, нуждающихся в том, что дает бизнес MLM. Сколько людей каждый год заканчивают вузы, не имея возможности устроиться по специальности так, чтобы на зарплату можно было нормально жить? Сколько людей ежегодно теряют работу? К этому количеству можно прибавить всех тех, кто время от времени созревает для перемен. Уставших от хождения по мукам в своем замкнутом кругу. Ставших совершеннолетними и не имеющих поддержки родителей. Вышедших на пенсию, которой едва хватает на вискас для Мурзика. И так далее, и так далее, и так далее. Многие из этих людей смогут решить свои проблемы при помощи бизнеса MLM. И, наконец, в-четвертых, что это за такая мучительная проблема? Будет много консультантов. Разве человек, устраивающийся на работу на фирму Mercedes, беспокоится о том, что скоро все будут ездить на автомобилях этой марки? А сколько человек ежегодно поступают в пединституты? Это ж все уже должны быть учителями. А если каждый станет дворником? Природа совершенна. Сколько не выпадало дождей за прошедшие миллионы лет, а земля не затонула. Сколько не испарялось из морей воды, а моря не высохли. Так и бизнес MLM. Во многих странах он существует и успешно развивается уже в течение 30, 40 и более лет. Точно так же он будет существовать и развиваться в нашей стране. До тех пор, пока не будет изобретен еще лучший способ человеку, не имеющего стартового капитала, связей и блата, стать уважаемым, финансово независимым и свободным.